Мальчишки знают, как здорово прыгают толстолобы. В тихий солнечный день они подбираются на поверхность насладиться теплой водой и плавают стайками по 3-5 особей, лениво шевелят одними лишь боковыми плавниками, будто дремлют. Но ударит вдали гром, и огромное озеро от края до края откликается глубоким, встревоженным вздохом. Это толстолобы уходят в глубину. Если проплываешь по озеру на лодке, спеша на другой берег, то считай, на талу и уху будет рыба. Толстолобы торпедами разлетаются в стороны, а самые ближние, захваченные врасплох, начинают выпрыгивать из воды, и несколько рыбин оказываются в лодке. Сазаны тоже отменные прыгуны. Верхогляды вообще-то этим качеством не отличаются, но осенью, особенно в октябре, они резвые, веселы, тогда можно видеть их где-нибудь в протоке, выпрыгивающими против мощного напора воды. В карманах больше прыгунов, но откуда взялись щуки, караси, коньки, непонятно. Ни один мальчишка не слышал от старших, что они прыгают, и сам такого не видел. Больше того, попадались ребятам и самы. А как представить себе взлетающего на поверхность воды сама? «Почему не представить?» — возразил Боря Калану, когда тот поделился своими соображениями о саме, любителе тишины и донного мрака. «Впрыгнет, если приспичит. Тут ему как не прыгать. На дне камней полно. Вот он ошалел, надеется через них и через сетку перескочить». «Одних сазанов выбираете?» — спросил Моисей. «Толстолобов возьмем», — ответил Боря и спросил. «Моисей, ты умеешь выбирать рыбу?» «А чего не уметь? Бери любую крупную». «А как отличишь жирного сазана от тощего?» «Крупный не бывает тощим». «Эх ты! Вот такого надо», — сказал Калан, выбрасывая на середину лодки среднего сазана, светлого, почти янтарного, с маленькой головкой и высоким широким горбом. Это был красавец, атлет. «Сазана по горбу выбирают, а толстолоба по брюшку, чтобы оно было толстое и тугое». С богатой добычей возвратились ребята в село. Боря со своими дружками приволок лучших сазанов и толстолобов, какие только водятся на Джелдунском озере, отметил довольный Донда. После неспешного завтрака Донда закурил, побеседовал с рыбаками, пошутил с женщинами. Вроде тянулось время медленно, было скучно. Эпроновцы собрались в ожидании Донды и Демьяна в лодке, которую нарекли гордым именем «Варяг». Осмотрели ящик, возвышавшийся на середине лодки. Это был компрессор, который подавал воздух водолазу по шлангу. Кроме компрессора, шланга, свернутого в круг, веревки и весел, больше в лодке ничего не оказалось. 10 часов, наверное, не придут наши начальнички, — зевая пробормотал Моисей. «Краску бы название корабля написать, — сказал Пупа. Тут вдруг возник Демьян с костюмом водолаза. Принесите из барака шлем, галоши, медали, — распорядился он. «Чего?» «Несите! Толком можешь объяснить?» — рассердился Боря. Все оказалось проще, чем думали ребята. Шлем — медная голова с окном-иллюминатором, галоши — тяжелая свинцовая обувь, медали — никакие не медали, а 2 свинцовые бляхи, которые под силу поднять 2. Наконец и Донда появился. У него в глазах непреклонность, жесткое лицо молчит. Донда просунул ноги во фланец, узкую горловину костюма. Демьян с Борей растянули фланец, и водолаз весь влез в свою оболочку. Демьян обул его в галоши. Донда вышел из лодки, встал по пояс в воде. Помощник обвязал его концом сигнальной веревки, свинцовые бляхи красовались на груди и спине, шлем завинчен, но открыт иллюминатор. «Качайте!» — раздался голос Донды из медного шлема. Васька с Мишкой бешено закрутили рукоятку компрессора. «Еще быстрее!» — крикнул Демьян. «Стоп!» — загудел шлем. «Не спешите, иначе всплыву я, как утопленник». Васька с Мишкой пыхтели, как паровики, и не слышали объяснения Донды, почему он всплывет, как утопленник, ведь на нем столько свинца. Демьян помыл крышку иллюминатора в воде, закрутил, и лицо Донды заулыбалось за толстым стеклом. Сам он стал толстеть на глазах, вздулся пузырем и полез на глубину, волоча за собой шланг и веревку. Вот вода ему по грудь, по горло, потом последний раз шлем засиял на солнце и исчез. Забурлила вода, запенилась в том месте, где только что сверкал медный шлем водолаза. Варяг прижимала течением к металлической сетке. Все свободные от работы по крутилке, так ребята переименовали компрессор. Эпроновцы веслами отталкивали его от заездка и волокли вперед. Варяг медленно, по взмаху руки Демьяна, продвигался кормой к левому берегу. «Воздух, хватит, вперед!» — командовал Демьян. Боря стоял рядом с ним, наблюдал, как он ослабляет шланг вместе с веревкой, когда водолаз продвигается дальше, то подбирает ее, укорачивает. Все оказалось так просто, что проще и не может быть. Никакой таинственности, обыкновенная работа, крутить компрессор, двигать лодку вдоль заездка, да грести, грести целыми днями. Лодка на левом берегу. Демьян подбирал шланг сигнальной веревкой, велел Боре спустить с кормы лестницу. Забурлила вода у кормы. Показалась медная голова, руки водолаза вцепились в лестницу, Донда поднялся на ступеньку вторую, и вот голова его над кормой. Боря увидел улыбающегося Донду, но не улыбнулся в ответ. Ему все еще мерещилось жесткое его лицо, свирепые маленькие глазки. Вдруг Донда показал язык. Боря оторопел. Донда подмигнул и опять проказливо, как делают девчушки-первоклашки, высунул язык. Боря не выдержал, засмеялся. Демьян отвинтил иллюминатор. «Чего смеешься?» — раздался голос Донды из шлема. «Человек работал, устал, выполз из мрака, а он смеется. Чего смешного? Человек вернулся под родное небо. Вот побывал бы сам там, в холоде да в темноте». «Давай, хоть сейчас полезу». Демьян снял шлем. «Ишь ты, какой быстрый! А этого не хочешь?» Донда показал фигу. Мальчишки захохотали. «Скажи, почему ты злился на нас перед погружением?» — спросил Боря. «Много будешь знать, быстро состаришься», — ответил Демьян, снимая с водолаза его свинцовый груз. Донда поднялся в лодку, сел на корме. «Разве я сердился на кого?» — спросил он. «Всех напугал». «Вы что, все пугливые?» Он потянулся к коробке с табаком, вытащил трубку, закурил. Боря помог Демьяну растянуть фланец, и Донда освободился от своего костюма. Левый его бок и правая штанина в черных расползшихся пятнах воды. Костюм протекает. Сколько ран имеет этот костюм? Подсчитает любой, умеющий считать до 100. Все дыры, малые и большие, зашлепаны разноцветной резиной. Красной, серой, черной, синей. На этот раз появились еще две свежие раны. Ребята сели за весла, неторопливо загребли на правый берег. Водолаз лежал на корме усталый и спокойный, сопел своей короткой трубкой. «Докладываю», — сказал он. «Заезда красная звездочка в порядке, рыба ведет себя дисциплинированно, мы можем завтра выехать на другой заездок». «Костюм дырявый, подклеить бы», — заметил Демьян. «Повесьте костюм на солнце, вечером заклеим. Вы, ребята, наработались, устали. Идите отдыхать, играть. Что хотите, то и делайте». «Ну и работка. Не бей лежачего», — усмехнулся Пупа. «Эх, ребята, как хочется взглянуть, что там в глубине», — вздохнул Калан. «Хоть одним глазом». «Да, это было бы здорово». «А что, полезем?» — предложил Васька. «Уйдут они в село. Мы останемся хозяевами, тогда и поныряем. И по шеям схлопочем», — досказал Боря. Мальчишки легли вдоль барака на солнцепеке, стали загорать. Калан принес книгу, но читать не хотелось, одолевала жара, тянула ко сну. Мишка с Моисеем похрапывали рядом. Калан закрыл рассказы Джека Лондона о красивых и мужественных людях. Это была одна из книг, которые подарил ему Гена Карасев. Калан смежил веки и перед ним встал Гена Карасев. А потом вспомнил, как был в гостях у Гены, разговаривал с его отцом, которого направили на новое место работы. Вошел он тогда с Карасевым и остановился в растерянности. В квартире все, как говорится, вверх тормашками. Стены голые, исчезли буфет, стол, стулья, кровати. На полу лежали заколоченные ящики. «Что, Коля, разгром?» — встретил гостя Карасев-старший. «Перекочевка, брат. Сегодня вечером покидаем твой Амур. Красивые места. Ты счастлив, что родился на Амуре. Я где-то читал, что родители и место рождения человек не выбирает». Карасев взглянул на Калана, засмеялся. «А ты мудрец! Кала, я влюблен в твой Амур, в тайгу. Жаль, что мало еще написали писатели об этом крае. Арсеньев, Борис Трофимов, Фраерман, Фадеев, Диковский. По пальцам можно пересчитать. Жаль. А знаешь, что сказал Чехов про твой Амур?» «Разве Чехов знал Амур?» «Безусловно. Он плыл по Амуру». «Чехов был на Амуре? А ты не знал?» «Нет, не слышал». «Он плыл по Амуру, когда ехал на Сахалин». «И на Сахалине был?» «Да, Кала. И, наверное, тебе очень должно быть важно, что сказал Чехов». Карасев порылся в портфеле, достал какие-то записи. «Вот слушай. Амур — чрезвычайно интересный край, до чертиков оригинален. Берега до такой степени дикие, оригинальные и роскошные, что хочется навеки остаться тут жить. Вот так, Кала, навеки хочется остаться жить. Мне тоже хочется». «Это Чехов про Амур?» — не мог поверить Калан. «Это из письма Чехова». «Сколько книг написал Чехов?» — безо всякого перехода спросил Калан. «Не помню. Академическое издание должно быть более 20 томов». Что такое академическое издание, Калан не знал, и неважно было ему знать, он просто был ошеломлен названной цифрой. «А Лев Толстой?» «У Льва Николаевича больше 80 томов». «Больше 80? — прошептал Калан, пораженный услышанным. Калан очнулся от воспоминаний и толкнул лежавшего рядом Пупу. «Ты мог бы нарисовать Чехова?» — спросил он. «Могу», — ответил Пупа, открывая глаза. «Нарисовал бы ты его на пароходе, а пароход этот плывет по Амуру. Пупа, я это так ясно вижу, что если бы умел, то обязательно нарисовал бы такую картину». «Ну и что? Обсмеяли бы тебя». «Почему?» «Потому что это выдумка». «Да не выдумка, Пупа. Чехов плыл по Амуру, когда ездил на Сахалин. Он писал, что хотел бы навеки остаться на Амуре, честная комсомольская». «Знаешь, Калан, я твой друг, но не могу понять, когда ты выдумываешь, а когда правду говоришь». «Я всегда правду говорю». «Ладно». «Обиделся, слова ему не скажи». Вдруг он умолк, прислушался. «Самолеты», — прошептал он. «Много». Калан тоже услышал далекое гудение мотора, все громче, громче. «Откуда они? Не с Маньчжурии ли?» Губы Пупы посинели. «Не может быть. Они с севера летят. Если японцы...» «Японцы летели бы с юга, там граница». Да, конечно, это были не японские самолеты. Вскоре они пролетели. Небо опять заголубело. Калан зажмурил глаза. Эх, как хорошо, когда небо чистое, и по нему плывут только белые облака, похожие на лебедей. После обеда Донда вытащил из-под подушки небольшой ящик, запертый на старый ржавый замок, который открывал гвоздем. В ящике хранил самое ценное для него — красную резину на заплаты, резиновый клей в банке, в четушке чистый авиационный бензин. Прятал он свое сокровище от рыбаков, которые приставали к нему, просили клей, резину, чтобы залатать изношенные дырявые рыбацкие сапоги. Донда вышел на берег, где сушился водолазный костюм, сел в тени и вытащил из ящика его содержимое. Демьян линейкой измерил кусок резины, немного помолчав, сказал: «Не хватает. Кто-то отрезал ровно на рогатку». «Ни к чему это лишнее подозрение». Донда, не поднимая головы, что-то подчищал ножом на костюме. «Не надо». «Ты думаешь, украли?» — спросил Боря Демьяна. «Сам видишь, отрезаны». «Прекрати», — повысил голос Донда. «Я сказал, не надо, все, кончай». Мальчишки опустили головы. Каждому стыдно смотреть в глаза другому. Их подозревают в воровстве, в самом тяжком для Нанай грехе. Никогда в селе ни у кого ничего не пропадало, сколько они помнят себя. Любой дом без замка, открыт для всех, заходи, бери, что надо, потом возвращай. Воровство — грех, вор-преступник, которого всю жизнь будет преследовать людское презрение. Его будут сторониться, как больного проказой. Так учили нанайских детей с измальства. И вдруг такое. Неужели кто-то из них оступился? Нет, не может этого быть.